Глава 12. Криста. Я не думаю, что для нашего с тобой дела это имеет хотя бы какое-то значение. Не сразу нахожу, что ответить. Но почему же? Арон разворачивается, направляется вглубь дома. Мне приходится идти за ним, чтобы слышать, что он говорит. Любовь довольно странная и непредсказуемая штука. Мне удобнее было бы иметь в виду, если ты можешь вдруг заскучать по столице и сорваться с намеченного пути обратно. Я не заскучаю, — упрямо говорю я, — ни по столице, ни по Тиарго. Священник смотрит на меня долгим пронзительным взглядом, а потом указывает на роскошный диван. Присаживайся, выпьешь. Я думала, тебе нельзя. Не знаю, что он решил для себя, но такие смены вектора диалога меня несколько напрягают, выбивают и так зыбкую почву из-под ног. Разве я спросил тебя о себе? Краешками губ улыбается он. То есть ты предлагаешь мне пить в одиночестве? Что именно беспокоит тебя в одиночестве? Его лукавый взгляд не задерживается на мне подолгу, но от этого я испытываю еще больший дискомфорт. То, что в нем пьют лишь алкоголики, пожимая плечами я. И короли. Вижу, как по губам Арона скользит легкая улыбка. С королями я не знакома. Поверь, ты ничего не потеряла. Он достает из обширного бара пузатую бутылку и два высоких бокала. Я зачарованно наблюдаю, как скользят по толстому стеклу длинные пальцы, как обрисовываются белым на костяшках застарелые шрамы, когда Пресвятой Отец обхватывает широкой ладонью бокал. Он дрался? Сбивал кулаки когда-то? Вот уж не подумала бы. Пресвятой наливает немного, янтарная жидкость едва плещется на дне. Один оставляет себе, а второй протягивает мне. «Это лекарство», — говорит он, видя, что я не спешу принимать питье из его рук. «Я искал его очень долго. Оно позволяет свести к минимуму некоторые проблемы, неизбежно возникающие при долгом общении со мной». «Знаешь, это довольно странная формулировка», — нервный смешок срывается с моих губ. Однако она очень точна. «Арон, зачем ты привел меня к себе?» «Ты против?» Он не дожидается моих ответных действий и просто ставит бокал передо мной на журнальный столик. «Ты извини, но...» Я мнусь. «Мне не приходилось еще никому объяснять такие очевидные вещи. Возможно, я тебя удивлю, но среди того контингента, к которому я привыкла, если мужчина приводит женщину домой, а потом наливает ей выпить, это выглядит слишком двусмысленно». «Какой из двух смыслов для тебя более приемлем?» Несмотря на недавнее утверждение, что он не просто так носит сутану, сейчас я почти уверена, что глава Энтелонской церкви со мной флиртует. «Оба!» Я бью Арона его же оружием. «Я не ханжа, а ты привлекательный мужчина, но сейчас...» «Ты его любишь!» Теперь не вопрос, а утверждение. Он опрокидывает в себя содержимое бокала одним глотком, чуть прикрывает глаза, потом вновь распахивает их, глядит поверх моей головы, будто решает для себя что-то, вздыхает и направляется к выходу. «Твоя комната третья слева на втором этаже. Лекарство все же выпей. Я сильный инквизитор. Моя личная энергия может стирать тебе память не хуже энергетических потоков. Выезжаем завтра на рассвете». Я буравлю взглядом застывшую в стекле жидкость, боясь пошевелиться, даже когда остаюсь в полном одиночестве. Конечно, мы слышали, что энергетические потоки способны стирать память. Это обнаружили, когда научились заряжать предметы от потоков. Люди, работающие на первых зарядных станциях, через какое-то время перестали узнавать близких, а кое-кто не помнил даже себя. Через какое-то время все же изобрели средства, практически полностью избавляющие от последствий. Но в том-то и дело, что «практически» здесь ключевое слово. Работники с чистой энергией порой становятся рассеянными, жалуются на головные боли и прочее. Но кроме очевидных вещей, меня пугает то, что сказал Аарон. Его личная энергия может стирать память не хуже энергетических потоков. Как это возможно? Я никогда не слышала, чтобы у кого-то была личная энергия. Инквизиторы черпают свою из потоков, но никто не обладает собственным запасом. Конечно, глава церкви Энтелона мог и солгать, но почему-то я уверена, что он сказал мне правду. И если это действительно так, то почему он сказал мне об этом? Разве это не должно быть тайной? Ведь в таком случае он опаснее всех инквизиторов вместе взятых и могущественнее всех королей. Если бы это стало достоянием общественности, его бы не оставили в живых. Или Аарон Холден уверен, что я никому не скажу? А почему кто-то может быть настолько уверен в другом человеке? Только если другой человек прочно сидит на крючке у этого кого-то. Неприятная тревога щекочет где-то между лопатками. Темнейший, во что я ввязалась? Одним глотком осушив бокал, я иду искать третью слева комнату на втором этаже. Я так вымотана, что просто падаю на кровать, не разглядывая интерьер. Засыпаю быстро. На такой кровати, как эта, не уснет только тот, кто уже мертв. Мне снится Тиарго. Снятся его руки на моей пояснице, его губы на моих губах, его тело, прижимающееся ко мне так крепко. Просыпаюсь, тяжело дыша. Это не первый мой сон, идущий по такому сценарию, но до этого никогда мои сны не были такими реальными, такими волнующими. Сукин сын, он все испортил, все. Я уже привыкла жить так. Мне кажется, я жила так всю мою жизнь. Мечтала о нем по ночам. Мазохистски заставляла себя смотреть на засосы на его шее, оставленные очередной подружкой. Даже пыталась подружиться с Алентой, которая явно более постоянна, чем остальные. Я привыкла мнить его чем-то несбыточным. И теперь, когда я решила поменять все в своей жизни, он, темнейший, его забери, решил сбыться. Я злюсь. Мне необходимо выплеснуть из себя все, иначе меня просто разорвет на части. Поднимаюсь, выхожу из комнаты. Стараюсь не шуметь, чтобы не беспокоить Аарона. Не хочу, чтобы он видел меня в таком состоянии. И сама не хочу сейчас его видеть. Никого не хочу видеть. Пересекаю комнату за комнатой, коридор за коридором. Этот дом бесконечный, что ли? На следующем повороте поворачиваю направо и тут же оказываюсь впечатанной в стену. Мои руки и ноги надежно заблокированы, рот закрыт чьей-то ладонью. Сначала мне кажется, что это глава Энтелонской церкви принял меня за домушника, но через миг в лунном свете, льющемся из окна, мне удается разглядеть маску, плотно сидящую на верхней половине лица, защитные накладки на плечах и груди, а главное — очертание вышитого на куртке волка. Банда черных волков! Да что же мне так не везет? «Какая славная находка!» — шепчет мне в ухо мужчина, шевеля своим дыханием волоски на моем виске. «От кого бежишь, малышка?» К моему удивлению, член самой сильной и жестокой банды во всем предгорном краю убирает руку, чтобы я смогла ему ответить. Наверное, он дезориентировал меня своим странным для убийцы поведением, потому что вместо того, чтобы заорать, Я также шепотом предельно честно отвечаю. От себя. И как? Я вижу, как он криво улыбается. Выходит? Сейчас я не бегу. Пытаюсь разглядеть черты его лица, но они словно ускользают от меня. Потому что тебя догнал я. Он медленно наклоняется, как будто хочет меня поцеловать. И видит темнейший, я уже готова к этому. Мои губы становятся горячими, и, кажется, только его прикосновение может потушить этот пожар. Но вместо того, чтобы меня поцеловать, он останавливается буквально на расстоянии лезвия от моих губ. Его дыхание смешивается с моим, обжигает кожу, сводит с ума. Он пахнет пряностями и чем-то свежим, и от этих ароматов кружится голова. Передай святоше, что Ронни-зверь расторгает сделку. Поручно, чуть касаясь своими губами моих, на каждом слове, говорит он. Я едва успеваю взять себя в руки, чтобы не потянуться к нему, как загулявшая мартовская кошка. Даю себе мысленную оплеуху и желаю Тиарго провалиться к темнейшему за то, что сотворил такое с моим телом. Бандит замирает, смотрит прямо на меня, но я не могу разглядеть цвет его глаз. — Ты все поняла? Его голос едва заметно становится более хриплым. — Да, — выдыхаю я и словно получаю удар молнии, когда его язык все же почти невесомо проскальзывает по моей нижней губе. Он отпускает меня, проведя пальцами почти неощутимую линию вдоль моей ключицы, и в тот же миг оказывается на подоконнике. «Как тебя зовут?» «Я не знаю, зачем мне его имя, но сейчас узнать его кажется мне невероятно важным. Ронни, малышка!» Он уже оборачивается ко мне спиной. «А я Криста!» «Я знаю!» Он спрыгивает в темноту, оставив после себя какую-то слишком осязаемую пустоту. Еще немного постояв у стены, я закрываю за ним окно и иду будить Аарона.